Султан. Великий визирь Кинакуты ведет их в приемную своего шефа, султана, и оставляет на несколько минут в конце длинного конференц-стола, для изготовления которого истребили целый вид редких тропических деревьев. Основатели корпорации «Эпифит» наперегонки торопятся сострить по поводу размеров султанского офиса. Новый дворец, куда их привели, выстроен буквой «П» и с трех сторон охватывает экзотический сад вместе с древним и величественным старым дворцом. В конференц-зале 10-метровый потолок, стены, выходящие в сад, целиком стеклянные. Впечатление такое, будто смотришь сквозь стенки террариума на макет древнего восточного дворца. Рэнди небольшой знаток архитектуры, и ему решительно не хватает слов. Он мог бы сказать только, что это гибрид Тадж-Махала и храмов Ангкора. Чтобы попасть сюда, они долго едут по Пальмовой аллее, идут через сводчатый мраморный вестибюль, затем их проверяют металлоискателем, усаживают, поят чаем и просят разуться. Слуга в тюрбане поливает им руки теплой розовой водой из узорчатого кувшина. Потом они еще с полмили тащатся по мрамору и восточным коврам. Как только за визирской задницей захлопывается дверь, Ави говорит: «Чую мухлёж». «Мухлёж?» — ехидничает Рэнди. «По-твоему, это декорации? Думаешь, этот стол из ДСП?» «Все настоящее», — кисло признается Ави. «Просто когда тебя так обхаживают, значит, хотят ошеломить». «Я ошеломлен», — говорит Рэнди. «Признаю, ошеломлен». «В переводе на обычный язык это значит, я сделаю какую-нибудь глупость», — говорит Ави. «А разве мы будем что-нибудь делать? Это ведь не такие переговоры, на которых что-нибудь делают». «Если ты о подписании контрактов и передаче денег, то ничего такого не будет. Однако произойдет многое». Дверь снова открывается. Великий визирь вводит группу японцев. Ави понижает голос. «Просто помните, что вечером мы снова будем в отеле, а султан останется здесь, и сама встреча превратится в воспоминание. То, что у султана большой сад, решительно ничего не меняет». Рэнди начинает злиться. Все это настолько очевидно, что напоминать просто оскорбительно. Однако отчасти он злится из-за того, что Ави видит его насквозь. Ави постоянно советует ему не быть романтиком. Однако если б не романтика, его бы здесь не было. Отсюда вопрос. Зачем здесь сам Ави? Может, из-за собственных тщательно скрываемых романтических обольщений? Может, потому он и видит Рэнди насквозь и предостерегает не коллег, а самого себя? Вообще-то новоприбывшие не японцы, а китайцы. Вероятно, с Тайваня. Великий визирь ведет их к назначенным местам. Стол такой огромный, что со своего конца они могли бы вести с эпифитовцами перестрелку, а вот разговаривать только с помощью рупора. Несколько минут они делают вид, будто сад и старый дворец им хоть в малой степени интересны. Затем компактный, крепко сбитый дядечка лет 50 резко поворачивается к эпифитовцам и быстро идет, таща за собой свиту. Это похоже на компьютерную модель, в которой черная дыра проходит через галактику, увлекая по пути звезды. Лицо знакомое, оно не раз мелькало в деловых журналах, но не настолько часто, чтобы Рэнди запомнил фамилию. Не будь Рэнди компьютерщиком, ему бы пришлось выступить вперед и через силу разводить церемониальную волынку. По счастью, все это автоматически достается Ави. Он делает шаг навстречу тайваньцу, они обмениваются рукопожатиями и визитными карточками. Однако китаец смотрит сквозь Ави на других членов корпорации «Эпифит». Рэнди его явно не устраивает. «Который тут Джон Кантрелл?» — спрашивает он, остановив взгляд на Эберхарди Ферри. Джон облокотился на подоконник, возможно, пытается определить, каким параметрическим уравнением описывается изгиб лепестков восьмифутовой плотоядной лианы. Он оборачивается. «Джон Кантрелл», — говорит Эб. «Гарвард Ли, вы не получили мои электронные письма?» «Гарвард Ли...» Теперь Рэнди вспомнил. Основатель Гарвард Ли Компьютер Компани, среднего размера тайваньской фирмы по производству домашних компьютеров. Джон ухмыляется. «Я получил примерно 20 электронных писем от неведомого лица, назвавшегося Гарвардом Ли. Это был я. Не понимаю, почему вы зовете меня неведомым лицом?» Гарвард Ли исключительно резок, но не видно, чтобы он обиделся по-настоящему. Вот кому явно не приходится бороться с романтизмом перед деловой встречей. «Терпеть не могу электронную почту», — говорит Джон. Гарвард Ли некоторое время смотрит ему в глаза. «В каком смысле?» «Идея хороша, исполнение дурно. Люди не соблюдают элементарных предосторожностей. Когда приходит письмо якобы от Гарварда Ли, они думают, что оно и впрямь от Гарварда Ли. Однако это письмо — всего лишь последовательность намагниченных секторов на вращающемся диске. Кто угодно может его подделать». «А, вы пользуетесь алгоритмом электронной цифровой подписи?» Джон задумывается. «Я не отвечаю на электронные письма, не подписанные цифровым образом. Алгоритм ЭЦП — один из методов, хороший, но не обязательно лучший». Примерно на середине Гарвард Ли начинает согласно кивать. «Какие-то структурные недочеты? Или вас смущает 512-битная длина ключа? Устроил бы вас 1024-битный ключ?» Примерно на пятом предложении разговор между Ли и Кантреллом уносится за горизонт его криптографических познаний, и Рэнди отключается. Ли — маньяк криптографии. Он лично все это изучил. Не просто велел подчиненным сделать выписки из соответствующих книг, а сам разобрал уравнение за уравнением. Том Говард ухмыляется до ушей. Эберхард оживлен. Берил прячет улыбку, Рэнди отчаянно пытается сообразить, что тут смешного. Ави замечает его растерянность и, повернувшись спиной к тайваньцу, трёт большим пальцем об указательный. «Деньги!» «Ну да, конечно». В начале 90-х Гарвард Ли выпустил несколько миллионов компьютеров и установил на них Windows, Word, Excel, но как-то запамятовал выписать чек корпорации Microsoft. Примерно через год Microsoft прищучила его в суде и выиграла огромную компенсацию. Гарвард Ли объявил себя банкротом. На счету, дескать, полный голяк. С тех самых пор Microsoft пытается доказать, что у него где-то в загашнике припрятана пара миллиардов. Ясное дело. Гарвард Ли напряженно думает, куда бы вложить деньги, чтобы до них не добрались ребятки из Майкрософта. Есть старые испытанные методы. Счет в швейцарском банке, подставные фирмы, крупные строительные инвестиции в самый глухой уголок Китая, золотые слитки в сейфе. Такие номера прошли бы со средним правительством, но Microsoft в 10 раз хитрее, в 100 раз агрессивнее среднего правительства и не связаны никакими определенными правилами. Гарварду Ли нужны электронные деньги. Не та фигня, на которую ты, не светя электронную карточку, покупаешь в сети футболки. Ему нужна железобетонная система, основанная на мощной криптографии, базирующийся в офшорном информационном раю. И нужна позарез. Вот почему он бомбардирует Джона электронными письмами. Том Говард подходит к Рэнди. «Интересно, это просто Гарвард Ли? Или он думает, что открыл новый рынок?» «Возможно, и то, и другое», — предполагает Рэнди. «Вероятно, он знает еще людей, которые не отказались бы от приватного банка». «Ракеты?» «Да. Китай постреливает по Тайваню баллистическими ракетами, как громила на Диком Западе, целящий под ноги положительному герою, чтобы тот поплясал». «На Тайване случались банковские обвалы». «В определенном смысле, — говорит Том, — эти ребята много ученей нас, потому что у них никогда не было надежной валюты». Они с Рэнди глядят на Джона Кантрелла. Он сложил руки на груди и вещает о пси-функции Эйлера. Гарвард Ли энергично кивает, а его придворные программеры лихорадочно записывают. Ави стоит в сторонке и смотрит на сад, словно у него в голове возможные следствия расцветают, идут в рост и сплетаются, как буйство тропической флоры. Другие делегации вслед за великим визирем вливаются в помещение и столбят участки конференц-стола. Входят дантисты, его норны, фурии, ассистентки, или кто там они такие. Есть еще группа белых, говорящих с австралийским акцентом. Все остальные — азиаты. Одни беседуют между собой, другие, выставив подбородки, смотрят на Кантрелла и Ли. Рэнди, в свою очередь, изучает их. Присутствуют две категории азиатов — в хороших и плохих костюмах. У плохо одетых азиатов короткие седые стрижки, желтые от никотина кожи и внешность киллеров. Они в плохих костюмах не потому, что не могут позволить себе хороших. Им просто начхать. Эти из Китая. У азиатов в хороших костюмах ухоженные прически, парижские очки, чистая кожа, приклеенная улыбка. Они в основном из Японии. «Давайте прямо сейчас обменяемся ключами, чтобы писать друг другу по электронной почте», — говорит Ли и делает знак помощнику. Тот подбегает к столу и открывает ноутбук. «Что-то, что-то, ордо», — говорит Ли на кантонском. Помощник крутит трекбол и щелкает. Кантрелл бесстрастно смотрит на стол, садится на корточки, заглядывает под столешницу, ощупывает край руками. Рэнди нагибается и тоже заглядывает вниз. Конференц-стол высокотехнологичный, пронизанный проводами, чтобы гости могли подключать ноутбуки прямо к нему, а не тянуть кабели через всю комнату и не драться из-за розеток. Значит, вся столешница нашпигована проводкой. Кабелей, соединяющих ее с внешним миром, не видно. Наверное, они уходят через полые ножки в пустотелый пол. Джон ухмыляется, поворачивается к Ли и качает головой. «В иных обстоятельствах я бы сказал «да», — отвечает он. «Однако при вашем уровне потребности в безопасности это неподходящее место для обмена ключами». «Я не собирался пользоваться телефоном», — говорит Ли. «Можно обменяться ключами на дискетах». Джон стучит по дереву. «Неважно. Попросите кого-нибудь из ваших сотрудников прочесть про Ван Эйковский перехват. Ван Эйк, Вим Ван Эйк, человек, который первый это продемонстрировал», повторяет он программеру, который записывает. Потом, чувствуя, что Ли нужно краткое резюме, добавляет. «Есть способ прочесть внутреннее состояние компьютера, ловя побочное электромагнитное излучение модулей». «А-а-а-а!» Ли выразительно переглядывается с помощниками, как будто получил ответ к давно мучившей их загадке. Кто-то кричит в дальнем конце помещения, не в том, откуда входили гости, а в противоположном. Это человек, одетый примерно как визирь, хотя и не так пышно. В какой-то момент он переходит на английский, на тот диалект этого языка, каким пользуется бортпроводница иностранных авиалиний, так часто повторяющие «пристегните ремни», что все сливается в один насморочный всхрюк. Начинают входить низкорослые кинокудцы в хороших костюмах. Они садятся в торце стола, достаточно широком, чтобы вместить композицию «Тайные вечери». На месте Христа особенно большое кресло. Наймите бритого финского дизайнера в очках без оправы, дипломированного специалиста по семиотике и архитектуре, выдайте ему чек на неограниченную сумму, поручите сконструировать трон и получите такое. Сзади отдельный стол для мелкой сошки. Фон составляет произведение искусства весом в несколько тонн. Каменный фриз, ампутированный от каких-то развалин глубоко в джунглях. Гости машинально дрейфуют к своим местам и остаются стоять. Великий визирь обводит их взглядом. В помещении проскальзывает маленький человечек и останавливается, словно не замечая собравшихся. У него прилизанные волосы, впечатление полноты минимизировано уловками мейферского кутюрье. Он опускается в большое кресло. Рэнди в ужасе от такого нарушения этикета пока не соображает. Это и есть султан. Все садятся. Рэнди придвигает кресло и плюхается. Кожаная обивка ловит зад, как бейсбольная перчатка мяч. Первый порыв — включить ноутбук, однако в такой обстановке нейлоновая сумка и пластмассовый корпус кажутся дешевым ширпотребом. И вообще, что за студенческая привычка все записывать? Ави сказал, что ничего не произойдет, все будет сказано между строк. К тому же нельзя забывать о ванейковском перехвате. Кантрелл, скорее всего, просто накручивал Гарварда Ли, но Рэнди немного напуган. Он вынимает стопку миллиметровки, инженерский ответ блокноту и одноразовую шариковую ручку с тонким кончиком. У султана оксфордский английский, отдающий красным перцем и чесноком. Он говорит примерно 15 минут. В комнате несколько десятков живых тел, каждое — большой мешок с потрохами и жидкостями под таким напором, что проткни — брызнет на несколько метров. Каждое выстроено на арматуре из 206 костей, соединенных исключительно ненадежными суставами, которые обычно скрипят, хрустят и щелкают. Вся конструкция обтянута мясом, раздута пульсирующими воздушными мешками, пронизана гордиевой канализацией, в которой булькают кислота и сжатый газ, насыщенный ферментами и растворителями. Их вырабатывают вонючие куски генетически запрограммированного мяса, расположенные по всей длине гибких шлангов. Куски пищи конвульсивно проталкиваются по склизкому лабиринту, разлагаясь на газ, жидкость и твердое вещество, которые надо регулярно выводить наружу, иначе человек отравится и умрет. Сферические, наполненные гелем емкости, поворачиваются в слизистых шарнирах. Бесчисленные фаланги ресничек отбиваются от посторонних частиц, закукливая их в клей, чтобы потом выбросить. В каждом теле мышца гонит нескончаемый циркулирующий поток сжатой жижи. И несмотря на все это, пока султан говорит, тела не издают ни одного звука. Такое можно объяснить лишь властью мозга над телом и, в свою очередь, властью культурного воспитания над мозгом. Хозяин старается вести себя по-султански. Очертить горизонты и наметить направление, не увязая в управленческой трясине. Главная мысль, по крайней мере, как представляется в начале, Кинакутта всегда была перекрестком, местом встречи культур. Коренное малайское население, Фут и его династия белых султанов, филиппинцы со своими испанскими, американскими и японскими правителями, мусульмане на Западе, англосаксы на юге, различные южноазиатские культуры на востоке. Китайцы, по своему обыкновению, везде. Японцы, когда им приходила такая охота. И, хотите считайте, хотите нет, неолитические племена в глубине острова. Поэтому современным кинокутцам более чем естественно проложить толстые оптоволоконные кабели во все стороны, включиться во все национальные телекоммуникационные сети, до которых смогут дотянуться, и стать своего рода цифровым базаром. Гости серьезно кивают. Какая глубина прозрения! Как мудро султан соединяет древнюю традицию и современные технологии! Однако это всего лишь поверхностная аналогия, продолжает султан. Гости кивают еще энергичнее, разумеется, все только что сказанное — полная мура. Некоторые строчат в блокнотах, чтобы не упустить мысль. «В конечном счете, — говорит султан, — географическое положение уже не имеет значения в сетевом мире. Киберпространство не знает границ. Все усиленно кивают, кроме, с одной стороны, Джона Кантрелла, с другой — седых китайцев. Однако это просто щенячьи кибервосторги. Что за бред? Разумеется, географическое положение и границы очень важны. Тут комната погружается в полумрак. Невидимый механизм, встроенный в стекло, перекрывает льющийся из окна свет, жидкокристаллические жалюзи или что-то в таком роде. Из пазов, хитро замаскированных в потолке, выдвигаются экраны. Это спасает позвонки некоторых гостей, которые грозят переломиться от усиленных кивков. Черт возьми, важна география или нет? Где же окончательный вывод? Это не Оксфордский дискуссионный клуб. К делу. Султан вываливает на них графику. Карта мира в одной из тех политкорректных проекций, в которых Америка и Европа кажутся обледенелым рифом в арктических широтах. На карту наложена сеть прямых линий, соединяющих крупные города. По мере того, как султан говорит, они сгущаются, почти скрывая и сушу, и океан. «Так, — говорит султан, — обычно представляют себе интернет. Децентрализованная сеть, соединяющая любые две точки без пережимов или, если хотите, узких мест. А нет». Появляется новая графика, та же карта с иным рисунком линий. Теперь мы имеем сеть в пределах страны, иногда континента, однако между странами и особенно между континентами линий раз-два и обчелся. Ничего общего с сетью. Рэнди смотрит на Кантрелла, тот легонько кивает. «Многие интернетчики убеждены, что интернет надежен, потому что линии связи протянулись по всей планете. На самом деле, как видно на схеме, почти весь межконтинентальный трафик идет через небольшое число бутылочных горлышек. Обычно их контролирует и отслеживает местное правительство. Очевидно, что всякое интернет-начинание, для которого нужна свобода от правительственного вмешательства, изначально обречено по причине фундаментальных структурных изъянов. Свобода от правительственного вмешательства. Рэнди не верит своим ушам. Будь султан нечестным хакером и говорен в компании криптоаналитиков, это звучало бы нормально. Однако султан — сам правительство, а его слушатели — типичный истеблишмент. Вроде этих стриженных под машинку китайцев. Они кто такие, черт возьми? Только не надо уверять, будто они не правительство Китая в том или ином смысле. Пережимы — лишь одна из структурных преград на пути создания свободного, суверенного киберпространства, не зависящего от географии, — заливается султан. Суверенного? Другое препятствие через полосицы законов и даже законодательных систем в области невмешательства в частную жизнь, свободы слова и телекоммуникаций. Новая карта. Каждая страна раскрашена и заштрихована по немыслимо сложному принципу. Легенда внизу мало что объясняет. Виски сразу сжимает острая боль. В этом, разумеется, весь смысл карты. Каждая законодательная система сложилась из поправок, вносимых на протяжении столетий судебной и законодательной властью, продолжает султан. При всем уважении, они мало отвечают современным требованиям конфиденциальности. Снова становится светло, в окна проглядывает солнце. Экраны бесшумно втягиваются в потолок, и гости с некоторым изумлением обнаруживают, что султан стоит. Он подходит к большой и, разумеется, богато украшенной доске для го, на которой в сложном порядке расставлены черные и белые камешки. «Быть может, приведу для сравнения го, хотя с тем же успехом подошли бы шахматы. В силу особенностей нашей истории мы, кинокутцы, одинаково хорошо владеем и той, и другой игрой. Вначале расстановка фигур проста и понятна. Однако игра развивается. Игроки, каждый в свой черед, принимает маленькие решения, каждое из которых понятно даже новичку. Однако в результате этих ходов расположение фигур меняется так, что лишь сильнейшие умы или мощнейшие компьютеры способны его постичь. Говоря это, султан задумчиво смотрит на доску, поднимает голову, поочередно заглядывает в глаза каждому из собравшихся. Аналогия ясна. Законодательство в области свободы слова, телекоммуникации и криптографии — результат череды простых, рациональных решений. Тем не менее, сегодня они настолько сложны, что никто не способен понять их даже в пределах одной страны, не говоря уже обо всем мире. Султан замолкает и в задумчивости подходит к доске. Гости давно перестали кивать или записывать, никто больше не разводит видимость, все слушают, гадая, что будет дальше. Однако султан молчит. Он кладет руку на доску и резким движением смахивает камешки. Они сыплются на ковер, скачут по паркету, гремят по столу. По крайней мере, 15 секунд длится тишина. Султан замер, как изваяние. Внезапно его лицо проясняется. «Время начать сначала», — говорит он. «Это очень трудно в большой стране, где законы сочиняют законодатели и толкуют суды, где за ними тянется хвост исторических прецедентов. Однако здесь султанат Кинакута. Я султан, и говорю, что закон здесь будет предельно прост, полная свобода информации. Я отказываюсь от всякой административной власти над информационными потоками внутри страны и через ее границы. Ни при каких обстоятельствах правительство не будет совать нос в информационные потоки или использовать свою власть для ограничения этих потоков. Таков новый закон Кинакуты. Приглашаю вас, господа, им воспользоваться. Спасибо». Султан поворачивается и под аплодисменты выходит из зала. «Вот вам, ребята, основные правила. Можете начинать игру». Доктор Мохаммед Прагасу, кинокутский министр информации, встает со своего места по правую руку от трона и принимается охмурять дальше. Если у султана выговор британский, то у него американский. Он защитил диплом в Беркли и диссертацию в Стэнфорде. Рэнди знает многих, кто учился и работал с ним в те годы. По их рассказам, Прагасу ходил в джинсах и футболке, а по пиву и пицце ударял, как любой немусульманин. Никто понятия не имел, что он троюродный брат султана, и у него на счету несколько сот миллионов долларов. Но то было 10 лет назад. На встрече с эпифитовцами он приходит в костюме, держится строго, но без чинов. Доктор Прагасу любит, чтобы его называли Праг. Все встречи начинаются с обмена последними анекдотами. Потом Праг справляется об однокурсниках, большая часть которых работает в Кремниевой долине. Интересуется, что знающие люди говорят о биржевых перспективах самых крутых IT-компаний. Вспоминает свои бурные деньки в Калифорнии, потом переходит к делу. Никто из них не видел Прага в его настоящей стихии. Трудно сохранить серьезную мину. Кажется, что твой однокурсник взял на прокат костюм и теперь выделывается на собрании бизнесменов. Однако торжественность доктора Прагасу впечатляет, чтобы не сказать «давит». Китайцы на противоположном конце стола точь-в-точь маоистский вариант гранитного монумента с горы Рашмор. Невозможно поверить, что они улыбнулись хоть раз в жизни. Все слушают синхронный перевод в наушниках, соединенных через чудо-стол с целой бойлерной переводчиков. Внимание Рэнди рассеивается. Слушать Прага скучно. Он говорит про технические вещи, да более знакомые, и пытается разъяснить их через простейшие аналогии, понятные даже в переводе на пекинский, кантонский, японский или какой там еще. Рэнди начинает разглядывать гостей. Вот делегация с Филиппин. Одного, пожилого толстяка, Рэнди точно когда-то видел, но не может вспомнить фамилию. Еще один участник переговоров входит позднее, без сопровождающих, и его сажают отдельно в дальнем конце помещения. Это может быть филиппинец с большой долей испанской крови, но скорее латиноамериканец или южноевропеец, или просто американец с соответствующими этническими корнями. Не успев сесть, он достал мобильник, набрал длинный-предлинный номер и что-то хрипло зашептал в трубку. Он постоянно косится на собравшихся, оглядывая каждого по очереди и шепча короткие описания в телефон. Сразу бросается в глаза его настороженность. Однако в этом человеке есть еще и мрачная надменность, которую Рэнди не замечает, пока черные глаза не упираются в него, как два ствола Дерринджера. Рэнди от неожиданности не успевает отвести взгляд, и некая странная информация поступает ему от человека с сотовым телефоном по лучам черного света из черных глаз. Рэнди понимает, что он и другие члены корпорации «Эпифит-2» попали к разбойникам.